Глава 28. Из Фароли четыре всадника вернулись по Икнильскому пути, выехали из леса, повернули на юг через Помпероль, пересекли весь Леонес и прибыли в Слюдским на берегу Лиры. В гавани рыбаки не желали даже обсуждать возможность проезда в Тройсинет. Отвечая на вопросы, хозяин судна, ласковый волк, пояснил: «Тройский военный корабль патрулирует пролив, иногда у самого берега, иногда за горизонтом, и пускает ко дну любое замеченное судно. Это быстрый корабль, от него не ускользнешь. К тому же у Казмира тут десятки шпионов. Если я соглашусь вас отвезти, ему тут же донесут. Меня арестуют как тройского агента, и кто знает, что тогда со мной сделают. Старый Оспер умирает. Можно ожидать каких-то изменений. Будем надеяться, что к лучшему». «Значит, Оспера еще не умер?» «Последние новости недельной давности. Не могу сказать, жив ли он сегодня. Тем временем мне приходится выходить в море, одним глазом следя за погодой, другим — за тройским патрулем, а третьим — за рыбой. И никогда не уплывать от берега дальше, чем на милю. Только если бы мне предложили сокровище, я, может быть, отважился бы отправиться в Тройсинет». Шимрад уловил намек на то, что решительный отказ рыбака был не столь решительным, как могло показаться. «Сколько времени занимает плавание через пролив?» «Ну, если отчалить ночью, чтобы не попадаться на глаза шпионам и патрулю, можно было бы приплыть следующей ночью. Нынче крепкий попутный ветер, да и течение спокойное». «Сколько это будет стоить?» 10 золотых крон заставили бы меня рассмотреть ваше предложение». 9 золотых и наши 4 коня. «По рукам? Когда отплываем?» «Сейчас же. Слишком рискованно. И мне нужно приготовить лодку. Возвращайтесь за ходом солнца. Оставьте лошадей в портовой конюшне». Ласковый волк поспешно пересек Лир без приключений и бросил якорь у отвесной скалы в центральной части Тройского побережья примерно за 2 часа до полуночи. В портовых тавернах еще горели огни. Хозяин ласкового волка пришвартовался, не проявляя никаких признаков беспокойства. Каргус спросил: «Как насчет тройских властей? Разве они не конфискуют вашу лодку?» «А, все это бурь в стакане воды. Зачем причинять друг другу неприятности из-за пустяков? Мы в прекрасных отношениях, услуга за услугу, как говорится, и дела идут своим чередом». «Что ж, счастливого возвращения». Четверо прибывших нуждались в лошадях и разбудили местного конюха, уже храпевшего на сеновале. Поначалу тот был чрезвычайно недоволен. «Разве вы не можете подождать до утра, как все? Почему нужно врываться посреди ночи и мешать порядочным людям спать?» Каргус зарычал: «Перестань бурчать и приготовь 4 добрых коней». «Что ж, если вам так приспичило, куда вы едете?» «В дом Рейс, срочно!» «На коронацию? Вы опаздываете, церемония начнется в полдень». «Король Оспера умер?» Конюх почтительно приложил ладонь ко лбу. «Увы, он был хороший король. При нем не было никаких жестокостей, никаких тщеславных растрат». «А новый король?» «Царствовать будет принц Трюин. Желаю ему процветания и долгих лет жизни. Что еще я могу сказать?» «Седлай лошадей». «Вы уже опоздали. Если вы надеетесь вовремя прибыть к началу коронации, вы загоните лошадей». «Торопись же!» — страстно воскликнул Эйлос. «Пошевеливайся!» Что-то бормоча себе под нос, конюх оседлал 4 лошадей и вывел их на улицу. «А теперь платите». Шимрад уплатил запрошенную цену, и конюх удалился. Эйлос обратился к спутникам. В данный момент я король Тройсенята. Если мы прибудем в дом Рейс до полудня, я останусь королем и завтра. А если мы опоздаем, тогда корона опустится на голову Трюина, и это уже непоправимо. Поехали!» Четыре всадника поскакали по прибрежной дороге мимо спящих рыбацких деревень и протяженных пляжей. На рассвете, когда лошади уже спотыкались от усталости, они приехали в Слалок, где им удалось поменять лошадей, и все утро они скакали в дом Рейс. Солнце поднималось к зениту, дорога дугой спускалась с холма через парк при храме Геи, где тысяча знатных гостей собралась на коронацию. На краю храмового участка четверых всадников остановила стража, восемь кадетов из колледжа герцогов в синих, серебром церемониальных латах и шлемах с высокими алыми плюмажами сбоку. Они перекрестили алебарды, преграждая путь. Въезд запрещен. Со стороны храма послышался рев фанфар, оповещавший о выходе будущего короля. Пришпорив коня, Эйлос прорвался через цепь кадетов, за ним с той же бесцеремонностью последовали его друзья. Перед ними высился храм Геи. Тяжелый антаблемент покоился на классических колоннах. Внутренность храма была открыта всем ветрам. На центральном алтаре горел династический огонь. Приподнявшись в седле, Эйлос видел, как принц Трюин поднимается по ступеням, торжественными ритуальными шагами пересекает террасу и опускается коленом на низкую скамью с бархатной подушкой. Между Эйлосом и алтарем почтительно стояла знать Тройсенята в парадных регалиях. «Дорогу, дорогу!» — закричал Эйлос. Он попытался проехать через толпу на коне, но руки разгневанных дворян схватили узду и заставили его остановиться. Эйлос спрыгнул на землю и принялся расталкивать завороженных церемонией почтительных зевак, вызывая у них изумление и неодобрение. Верховный жрец стоял перед коленопреклоненным Трюином. Воздев корону над головой обеими руками, он произносил нараспев благословение на древнем данайском языке. Расталкивая, увертываясь, протискиваясь и наступая на ноги, не обращая внимания на негодующие возгласы и отбрасывая в сторону холеные руки, пытавшиеся его схватить, ругаясь и пыхтя, Эйлос добрался-таки до ступеней храма. Верховный жрец опустил перед Трюином церемониальный меч, а тот, как того требовал обычай, положил обе руки на крестовину меча. Жрец нанес на лоб Трюина царапину ритуальным ножом, на лбу выступила капля крови. Трюин, склонившись, прижал эту каплю к рукояти меча, тем самым символизируя свою клятву защищать Тройсенят сталью и кровью. Жрец снова высоко поднял корону и уже стал опускать ее на голову Трюина, когда Эйлос взбежал по ступеням. Два стражника бросились на перерез, чтобы остановить его, но Эйлос успел пробежать между ними к алтарю и оттолкнул руку верховного жреца прежде, чем корона успела прикоснуться к челу Трюина. «Остановите церемонию! Этот человек не может быть королем!» А моргая в замешательстве, Трюин поднялся на ноги, повернулся и посмотрел Эйлосу в лицо. Его челюсть отвисла, глаза широко раскрылись. Но он тут же притворился, что разъярен, и закричал: «Кто этот бродяга? Почему ему позволили вторгнуться в храм? Свет от адства! Стража, уведите! Это сумасшедший! Отведите его в сторону и отрубите ему голову!» Эйлос оттолкнул стражников и воскликнул: «Взгляните на меня! Разве вы меня не знаете? Я Эйлос, принц Эйлос!» Набычившись, Трюин не находил слов, губы его подергивались, красные пятна выступили на щеках. Наконец он натужно выкрикнул: «Эйлос утонул! Неправда! Ты самозванец!» «Подождите!» — Дородный пожилой человек в черном бархатном костюме с трудом поднялся по ступеням. Эйлос узнал сэра Эсте, бывшего синишаля при дворе короля Граниса. Несколько секунд сэр Эсте изучал лицо Эйлоса, после чего повернулся и обратился к собравшейся знати, с любопытством окружившей храм вплотную. «Это не самозванец! Это принц Эйлос!» Он строго посмотрел на Трюэна. «Кому лучше знать, как не вам?» Трюэн ничего не ответил. Синишаль повернулся к Эйлосу. «Не могу поверить, что вы покинули Тройсинет и заставили нас скорбеть о вашей кончине только для того, чтобы сыграть с нами злую шутку и произвести впечатление на толпу, явившись в последний момент на коронацию». «Сэр Эсте, я только что вернулся в Тройсинет. Я ехал сюда со всей возможной скоростью, загоняя лошадей, что могут засвидетельствовать мои спутники. Король Казмир бросил меня в темницу. Я сбежал, но меня захватили в рабство Ска. Я мог бы рассказывать часами о своих злоключениях. Короче говоря, с помощью моих друзей я прибыл вовремя, чтобы спасти корону от убийцы Трюэна, столкнувшего меня в темное море». Трюэн взревел от ярости. «Никто не смеет запятнать мою честь и остаться в живых!» Схватив древний церемониальный меч, он замахнулся им, чтобы отсечь Эйлосу голову. Что-то мелькнуло в руке стоявшего неподалеку Каргуса, беззвучно пролетел широкий галисийский нож, глубоко вонзившийся в горло Трюэна, так глубоко, что острие выступило у того под затылком. Меч со звоном упал на каменные плиты. Глаза Трюэна закатились и побелели, ноги разъехались в стороны, он упал в судорогах на бок, дернулся, перевернулся на спину и затих. «Удалите труп!» — приказал страже синишаль. Обратившись к собравшимся, он сказал: «Уважаемые представители лучших семей Тройсинета, я подтверждаю под присягой, что принц Эйлос — законный и полноправный наследник трона. Кто смеет возразить или усомниться в моем решении, пусть выступит вперед и предъявит обвинение». Сэр Эсте подождал минуту в гробовом молчании. «Продолжайте церемонию», —